8 трупов в вагоне. Спустя 13 лет еще более чудовищная история взбудоражила людей. Средства массовой информации сообщили тревожную новость. В Ленинград на московский вокзал прибыл спецвагон, предназначенный для перевозки заключенных. В вагоне находилось 8 трупов расстрелянных военнослужащих. Еще один солдат из этого караула, Артурас Соколаускас, исчез. Радио и телевидение передавали предупреждение жителям окрестностей города. Скрывшийся солдат может быть вооружен, нуждается в теплой одежде, пище, может напасть на людей. Вскоре его задержали, и оценка ситуации изменилась. Теперь, когда стали известны подробности, симпатии общественности были на стороне солдата. Молоденький солдатик из Прибалтики, проходивший срочную службу во внутренних войсках, был включен в состав сквозного караула для сопровождения заключенных по маршруту Ленинград, Новосибирск и обратно. 8 караульных были вооружены пистолетами Макарова, снаряженными боевыми патронами. Был в вагоне и проводник. 21 февраля 1987 года, сдав в Свердловске последних заключенных, они возвращались в Ленинград. В тесном солдатском коллективе пышно цвела пресловутая дедовщина. Объектом ее был избран Артурас. Оскорбления, побои и, как последняя капля, жестокое надругательство над ним заставили его принять страшное решение — убить своих обидчиков. В 3 часа дня он прокрался в купе начальника караула и взял из специального железного ящика 2 хранившихся там пистолета с полными обоймами. А дальше счет времени пошел на минуты. Первые пули он выпустил спавшего в купе начальника караула. Раненый прапорщик, выскочив из купе, попытался спастись бегством. Но Соколаускас выстрелил в него еще несколько раз. А потом, подойдя к купе для личного состава, он стал стрелять по остальным сослуживцам и проводнику, от которого Артурасу тоже досталась порция издевательств. Когда патроны кончились, Соколаускас сбегал в купе начальника, взял еще один пистолет, зарядил его и добил раненых. Убедившись, что расстрелял всех, он переоделся в обмундирование прапорщика, забрал остававшиеся в железном ящике пистолеты и на станции Бабаево, Вологодская область, сбежал. А поезд продолжал свой путь и привез на московский вокзал в Питер страшный груз. Так рассказал о происшедшем Соколаускас. А так ли это было на самом деле? И кто же он? Опасный маньяк или несчастная жертва армейских нравов? Для ответа на этот вопрос была назначена комплексная ситуологическая экспертиза. Порученная комиссией экспертов, в которую вошли главный судебно-медицинский эксперт лаборатории Ленинградского военного округа, полковник медицинской службы А.Л. Корсаков, старший эксперт-криминалист майор В.А. Муратов, старший научный сотрудник военно-медицинской академии подполковник В.Ф. Волохов и профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета ЛГУ В.П. Петров. К восстановлению достоверной картины происшедшего были привлечены медики, криминалисты, психологи. И здесь необходимо отвлечься и несколько слов сказать о том, что такое ситуологическая или ситуационная экспертиза. Уголовно-процессуальный закон такого термина не содержит, и немало копий на научных ристалищах скрестилось по поводу правомерности существования такого вида экспертизы. Фактически, эта экспертиза, замешанная на следственном эксперименте, поскольку суть такого исследования базируется на моделировании экспертами возможных вариантов происшедшего и сопоставлении результатов моделирования с объективными данными, зафиксированными следствием. Поэтому, получив от старшего следователя военной прокуратуры И.Н. Латышева задание о проведении ситуологической экспертизы по уголовному делу в отношении рядового Соколаускаса Артураса Адольфовича, Вадим Петрович Петров вместе с другими экспертами первым делом тщательно ознакомился с протоколом осмотра места происшествия и наружного осмотра трупов, находившихся в спецвагоне. Судя по записи в протоколе, обстановка на месте происшествия, расположение трупов до прихода работников прокуратуры не менялись. А картина им открылась ужасающая. Коридор купе был весь в крови. Мазки, подтеки, брызги на стенах, дверях, постельном белье, утвари, на полу вагона лужи подсохшей крови диаметром более метра, со сгустками. В одном из гигантских кровяных сгустков отпечатался след чьей-то ноги. Свидетелю, встречавшему вагон и первым заглянувшему внутрь, показалось, что в купе личного состава кто-то из солдат как будто пытался заползти под стол и застыл в такой позе. Участники осмотра места происшествия найдут там 7 трупов, 6 тел солдат и тело проводника. Видимо, рядовые Сафаров и Маджунов в момент убийства сидели на нижней полке. Тело Сафарова склонилось вниз так, что голова и часть туловища оказались под столом. Маджунов склонился в проем между полкой и стеной. На другой нижней полке в том же купе находились тела проводника Демичева и рядового Гирского. Проводник в сидячем положении, солдат сполз на пол. Ноги военнослужащего Мусурманкулова перегораживали узкий коридор. Тело лежало на полу в купе. Еще двое были убиты на верхней третьей и багажной полке. Прятались от смерти и, обезумев от страха, залезли в багажный отсек. На кухне лежало тело прапорщика. Сотрудники военной прокуратуры нашли в спецвагоне 45 стреляных гильз и 39 пуль от пистолета Макарова. В разных местах спецвагона были разбросаны пистолеты. Несколько дней ленинградская милиция и горожане жили в страшном напряжении. А взяли Соколаускаса, на удивление, просто. Его заметили в городском автобусе и тихо стали эвакуировать оттуда пассажиров. Когда между участковым инспектором Николаевым и подозреваемым не осталось людей, милиционер спокойно попросил предъявить документы. Соколаускас также спокойно ответил «пожалуйста» и полез правой рукой под шубу. Там у него под курткой лежал заряженный пистолет, в кармане шубы еще один. Зачем он приехал в Ленинград? Хотел уехать домой, но тянул, ходил в кино, обедал в столовых. Соколаускас рассказал, что на второй день обратного пути Маджунов и Слесарев избили его в туалете, а потом поочередно попытались совершить с ним акт мужеложства, при этом у обоих произошло семяизвержение. Сперма попала ему на ноги и на кальсоны. Это и было последней каплей. После этого или не жить самому, или убить обидчиков. Его душило омерзение. Запачканные кальсоны он выкинул из поезда, не мог заставить себя постирать эту вещь. Во время следствия военнослужащие, оказывавшие следователю помощь, пешком прочесали почти весь путь вагона, поскольку Соколаускас не помнил, где именно, на каком отрезке пути он выбросил кальсоны. Спустя почти месяц после происшествия на шпалах нашли грязный тряпичный комок, осмотрели, убедились, что это кальсоны. Биологи окружной лаборатории долго колдовали над ними, разгребая грязь, и обнаружили сперму, не принадлежавшую Соколаускасу. В.П. Петров вместе с другими экспертами тщательнейшим образом изучил личность человека, чьи действия им предстояло моделировать. Выяснилось, что Артурас рос в благополучной семье, учился средне, друзей имел мало, с трудом привыкал к новой обстановке и новым людям. Стоило кому-то обидеть его, он замыкался в себе так, что даже вызывал насмешки ровесников. При встрече с несправедливостью терялся, все у него валилось из рук. Вот и в армии сначала заступал в караул с желанием, потом стал подавленным, грустным, жаловался на то, что азиаты срывают на нем зло, держат на побегушках, заставляют больше всех работать, оскорбляют и бьют. А прапорщик Котовский все видел, но не принимал никаких мер. К тому времени, как эксперты взялись за проведение ситуологической экспертизы, в их распоряжении уже имелось заключение психологов и психиатров, изучавших личностные особенности Соколаускаса. Медики и криминалисты учли, что у него не выявлено нарушений мышления, памяти, ассоциативных процессов и внимания, но отмечался несколько замедленный темп деятельности, личностная незрелость. Он пунктуально следовал общепринятым и социально одобряемым нормам, обладал повышенной чувствительностью, впечатлительностью, был склонен к фиксации на неудачах и накоплению отрицательных переживаний, затруднялся в нахождении конструктивных выходов из ситуации. В Психологи выдали набор личностных особенностей Соколаускаса, состоявший из, казалось бы, противоречащих друг другу черт. С одной стороны, пунктуальность, даже педантизм, обязательность, хороший самоконтроль. С другой – несамостоятельность, подчиняемость, трудности в принятии решения, ориентация на групповые нормы. Было установлено, что во время совершения инкриминированных ему действий Соколаускас был вменяем, но находился в состоянии физиологического аффекта. Суженное сознание с иллюзорностью и фрагментарностью восприятия, ощущение нереальности происходящего, постаффективная дезорганизация деятельности с элементами непоследовательности, наличие психотравмирующей ситуации и кумуляции эмоционального напряжения. Побои, унижение, да еще и попытка изнасилования в туалете привели к резкому усилению эмоционального напряжения, сужению сознания, чувству страха, ощущению безвыходности в сложившейся ситуации. Помимо этого, эксперты оценили еще и личности погибших. Экипаж спецвагона был многонациональным. Прапорщик Котовский, русский, хорошо учился в школе, поступал в педагогический техникум, но вдруг сменил призвание, окончил лесной техникум и стал работать лесником. Службой был доволен, любил дисциплину и порядок, на подчиненных не жаловался. На тропе Котовского было обнаружено 7 огнестрельных пулевых ранений головы, груди, живота, левой руки, закрывался ею. Все ранения причинены выстрелами с неблизкого расстояния. В криминалистике понятие «выстрел с неблизкого расстояния» означает, что огонь велся из точки, лежащей за пределами действия дополнительных факторов выстрела. На объекте отсутствуют следы термического действия, опаления или обгорания. Нет отложения копоти выстрела, следов оружейной смазки. Для боевого и спортивного оружия эта дистанция составляет более 1 метра. Украинец Слесарев в школе учился посредственно, но был хорошим спортсменом. В армии на службу не жаловался, характеризовался положительно. 6 огнестрельных пулевых ранений было на его трупе. Сквозное проникающее ранение головы, входная рана в затылочной области, слепое сочетанное ранение грудной клетки и левого плеча, слепое проникающее ранение груди, сквозные ранения мягких тканей правого бедра и правой голени, слепое ранение мягких тканей левой голени, все выстрелы были сделаны с неблизкого расстояния. Азербайджанец Маджунов в школе имел похвальные грамоты, вел себя примерно, хороший организатор. После школы работал скотником. В армии взысканий по службе не имел, мечтал стать офицером. Он получил 6 огнестрельных пулевых ранений, слепое проникающее ранение груди, сквозное проникающее ранение груди, входная рана на левой боковой поверхности груди, слепое проникающее ранение живота, сквозное ранение мягких тканей левого плечевого сустава, 2 сквозных ранения левого плеча, все с неблизкого расстояния. Сафаров, турок по матери, характеризовался как натура сильная, волевая. Службой во внутренних войсках был доволен, физически хорошо развит, перворазрядник по вольной борьбе. Характеризовался положительно. На трупе Сафарова было обнаружено 3 огнестрельных пулевых ранения. Сочетанное сквозное ранение правого плеча и слепое проникающее ранение груди. Входная рана на задней поверхности правого плеча, сквозное проникающее ранение грудной клетки, входная рана на спине справа, слепая рана мягких тканей левого бедра по задней поверхности. Выстрелы в Сафарова были сделаны с неблизкого расстояния. Младший сержант Никифоров, пожалуй, самая колоритная фигура в этой компании. Учился посредственно, любил улицу. После окончания 8 класса поступил в училище метростроя, но через 3 месяца сбежал. Поступил в другое ПТУ, сбежал и оттуда. Перешел в кулинарное училище, но и его бросил. Работал швейцаром, официантом, грузчиком. Друзья и сослуживцы говорили про него, выпивал, мог встать на сторону неправого. Вспыльчив, борец за справедливость только на слабых. Мог пойти на поводу у сильного, заводной мог психануть. На его трупе эксперты обнаружили 3 пулевых огнестрельных ранения, слепое проникающее ранение головы, входная рана на лбу справа, слепое проникающее ранение левой половины груди, входная рана на передней поверхности груди, слепое ранение мягких тканей правой голени. В него также стреляли с неблизкого расстояния. Солдат с Украины Гирский характеризовался как слабый и робкий, неразвитый физически. Его отличительными качествами называли повышенную тревожность, чувствительность, впечатлительность. В лидеры не стремился, авторитетом не пользовался. Ему было причинено 2 огнестрельных ранения, сквозное проникающее ранение груди, входная рана на правой половине груди, выходная на спине слева, слепое ранение мягких тканей стопы, то и другое с неблизкого расстояния. Узбек Мусурманкулов рос болезненным ребенком, учился посредственно. В армии неудовлетворенности службы не высказывал, не всегда старался исправить недостатки. В отделении был парикмахером. На его трупе было 3 огнестрельных пулевых ранения. Сочетанное сквозное ранение мягких тканей головы и шеи, проникающее слепое ранение груди, проникающее слепое ранение живота. На трупе проводника Демичева эксперты насчитали тоже 3 ранения. Слепое ранение головы и шеи, входная рана в правой околоушной области, проникающее слепое ранение груди и живота, входная рана на левой половине груди, ссадина груди. Все они были причинены выстрелами с неблизкого расстояния. В первые дни расследования Соколаускас на допросах показал: «Взяв 2 пистолета из кухни, куда я положил их раньше, я вышел в коридор, подошел к купе начальника караула, где спал на 2-й полке прапорщик Котовский, и через открытую дверь произвел выстрел ему в голову. Он вскочил, вышел в коридор и пошел в сторону кухни. В это время я произвел еще несколько выстрелов в него. Сразу же после этого я подскочил к купе, где сидели все остальные, и стал бесприцельно стрелять в них. Когда в обоих пистолетах кончились патроны, мне показалось, что Слесарев пытается выйти. Я забежал в комнату начальника караула, взял еще один пистолет и опять, подбежав к купе караула, стал стрелять в находившихся там людей. Я видел, что проводник пытался ногой закрыть дверь, но я продолжал стрелять и через закрытую дверь. Кроме того, я стрелял и в потолок, поскольку кто-то из них стал прятаться в нишу для багажа. Прапорщика стрелял потому, что он был первым на моем пути. В купе караула стал стрелять в тех, кто там находился». Внимательно вчитываясь в акты судебно-медицинского исследования трупов, сопоставляя их с данными протокола осмотра места происшествия, заключениями криминалистических экспертиз, исследовавших оружие, эксперты составили таблицу с точными сведениями о том, как распределились повреждения от пуль на трупах погибших, арматуре вагона и других предметах. Кроме того, в таблице они указали, какие повреждения из какого пистолета были причинены. Выстрелами в потолок, если и могли быть причинены, то не более 5 отдельных повреждений Никифорову и Слесареву, преимущественно слепых. Один выстрел через преграду, подушку, был произведен в голову Котовского. Таким образом, после того, как невообразимый хаос смерти, открывшийся взором участников осмотра места происшествия, был приведен экспертами в такую стройную логическую систему, эксперты сделали вывод о причинении 22 повреждений всем 8 погибшим в результате стрельбы прямо в людей без какой-либо преграды между стрелявшим и потерпевшими. Затем началась самая сложная часть экспертного расследования. Соколаускас, давая показания о том, что стрелял стоя, первый выстрел произвел в голову Котовского. Потом стрелял в людей, находившихся в купе личного состава. Упоминал, что перезаряжал пистолеты и брал еще оружие, кроме тех пистолетов, которые он взял первыми. И что несколько выстрелов он произвел в потолок коридора. Но вот других деталей стрельбы он не помнил и, соответственно, не мог о них поведать военным следователям и, в частности, ничего не мог сказать о том, как, в кого, в какой последовательности и сколько раз стрелял в купе личного состава. Все эти обстоятельства пришлось восстанавливать экспертам, по крупицам собирая и анализируя данные, имевшиеся в их распоряжении. И, как всегда, итог титанической работы, а ситуологическая экспертиза проводилась, страшно сказать, с 20 мая 1987 года По 24 февраля 1988 года уложился в скупые строчки заключения. Расположение погибших перед выстрелами в них должно было быть следующим. А дальше эксперты, как будто они волшебники или провидцы, подробно рассказали, кто где сидел или лежал в момент начала стрельбы. Более того, в нем указано, что психологически обоснована наибольшая вероятность первоначальной, первоочередной стрельбы Соколаускаса в сторону купе по людям, находившимся на нижних полках. С учетом тех обстоятельств, что из трех пистолетов, обнаруженных при осмотре спецвагона, у двух кожух затвора находился в крайнем заднем положении, и что Соколаускас стрелял, имея в руках одновременно два пистолета, эксперты пришли к выводу, что наиболее вероятным было производство стрельбы в три серии с двумя перерывами на перезаряжение. При следующей очередности использования пистолетов в правой и в левой руках. И дальше перечислили номера пистолетов. По показаниям Соколаускаса, после выстрела в голову Котовский соскочил с постели на полке, вышел из купе и направился в сторону кухни, а Соколаускас стрелял в него еще несколько раз. Создав стройную картину происшедшего, куда вписались и обнаруженные на трупах повреждения, и расположение тел, и местонахождение гильз и пуль в спецвагоне, и следы крови, запятнавшие вагон, эксперты усомнились в этих показаниях Соколаускаса. И более того, объяснили психологическое содержание действий Соколаускаса и потерпевших. После выстрела в голову Котовского через подушку Соколаускас двинулся к купе личного состава. А этот выстрел мог привлечь внимание в первую очередь сидевших в соседнем купе с краю на нижних полках Демичева и Мусурманкулова. Желая узнать причину услышанного звука, Демичев, находясь крайним у двери и лицом к месту появления звука, должен был первым выглянуть в коридор вагона. Этот же звук мог слышать и сидевший напротив него с краю у двери Мусурманкулов, который, следуя реакции «что такое?» с некоторым опозданием, уподобившись движению Демичева и пропуская его в пространство проема, также мог приподниматься. У направившегося к купе личного состава Соколаускаса должен был сработать рефлекс на появление цели, которую он мог рассматривать как новое препятствие на своем пути. Поэтому он и должен был выстрелить в Демичева, возможно, пытавшегося закрыть дверь в свое купе. Приблизившись к проему двери, Соколаускас должен был оказаться напротив приподнимающегося в его сторону Мусурманкулова, которого он мог расценить как вновь двигающуюся на него угрозу, что и смогло спровоцировать целенаправленные выстрелы. В этой ситуации, писали далее эксперты, действия остальных могли обуславливаться следующими обстоятельствами. Маржунов, обладая достаточно сильным характером, как человек с высокой самооценкой и уровнем притязаний, в ситуации стрельбы мог на мгновение растеряться и решительных действий не предпринимать. Но, ориентируясь в создавшейся обстановке, он должен был искать возможность избежать опасности и, скорее всего, наклониться вправо, стараясь укрыться за спину уже приподнявшегося Мусурманкулова. Получив ранение в левое плечо, Маджунов не должен был проявлять признаков активности, а, скорее всего, продолжал пребывать в согнутом положении, стараясь не привлекать к себе внимания и переждать опасность. Застигнутые на верхних полках Никифоров и Слесарев, скорее всего, вынуждены были оставаться неподвижными. Ведь они были ограничены в пространстве и поначалу не могли предпринимать никаких активных действий. Оба они смогли лишь подтянуть ноги к животу и произвести ограниченные движения корпусом и головой, но не имели возможности воспрепятствовать действиям стрелявшего. Однако, указывали эксперты, проделав бессознательные защитные движения, они могли привлечь внимание стрелявшего, что повлекло направленные в них выстрелы. А вот Гирский, который не отличался особым физическим и умственным развитием в экстремальной ситуации, в стрельбе по сидящим в купе, скорее всего, должен был быть ошеломлен и застыл в неподвижной позе. Сафаров же развитый интеллектуально и физически, отличный спортсмен, по характеру сангвиник, сильная и волевая натура, должен был быстро оценить обстановку, сидя у окна вагона, зажатой стеной вагона и столиком, а с другой стороны сидящим рядом Маджуновым, и ощущая, что выстрелы уже направлены в левый, нижний и верхний секторы купе, он, скорее всего, принял оборонительное решение быстро скрыться под столиком. Но поскольку этим движением Сафаров обнаружил себя, Соколаускас должен был выстрелить в него. Обладая плотным телосложением, да еще и раненый в грудь, Сафаров мог застрять в ограниченном пространстве между столиком и нижней полки в согнутом положении. Когда Соколаускас обнаружил, что один из пистолетов в его руках встал на затворную задержку, он должен был бросить его и как можно скорее позаботиться о новом оружии. Но при этом он, по мнению экспертов, сознавал, что в купе остались живые люди, и в том числе особо неприятные для него и способные оказать ему сопротивление Слесарев и Никифоров, а также не получивший ранений Гирский. Исходя из того, что Слесарев был опытным военнослужащим и командиром отделения, эксперты предположили, что он мог подать команду закрыть дверь. Скорее всего, Гирский мог после этого прийти в себя и по команде старшего потянуться к двери и захлопнуть ее. Никифоров, лежавший на верхней правой полке, мог принять в этом участие и, спустившись на столик, попытаться удержать дверь закрытой. А Соколаускас, обнаружив, что дверь купе закрыта, продолжал руководствоваться прежней устойчивой установкой. Он должен был целенаправленными выстрелами в замок и ручку двери пытаться открыть ее и добраться до обидчиков. И тут в поле его зрения неожиданно появился Котовский, который, обратив на себя особое внимание Соколаускаса, вызвал у того быструю ответную реакцию еще более агрессивного плана – он стал стрелять в Котовского, а потом на этом повышенном эмоциональном фоне, услышав шорох над головой в зоне верхних полок купе и багажного отсека, стал стрелять туда. Эксперты определили даже, что чаще всего Соколаускас производил выстрелы ведущей правой рукой, хотя оружие держал в обеих. Поэтому новые пистолеты он брал в правую руку, а дозаряжал пистолеты, которые держал в левой руке. Ведь бросать оба пистолета и освобождать обе руки от оружия он не решился бы. Таким образом, эксперты блестяще ответили на необычный вопрос следствия о том, чем можно объяснить последовательность выстрелов, произведенных Соколаускасом. При этом орудиями экспертов были не только перо и бумага. Для того, чтобы так скрупулезно воссоздать картину бойни, в лучших традициях Голливуда был специально создан макет спецвагона в натуральную величину. А для его создания использовали реальные части арматуры и комплектации спецвагона, снятые оттуда, где происходила стрельба. Соколаускаса и всех потерпевших изображали статисты, подобранные в точном соответствии с ростом и конституцией каждого из фигурантов. В заключении имеется такая строчка. Действия всех статистов были неоднократно отрепетированы в соответствии с имеющимися в распоряжении экспертов фактическими данными. Наверное, любой режиссер дорого бы дал за возможность присутствия на этих репетициях. По мотивам дела Соколаускаса снимался художественный фильм. А сколько публицистических передач прошло по материалам этого дела на радио и телевидении? Но, к сожалению, даже эта беспрецедентная трагедия ничему не научила срочно служащих дедов и не остановила армейского беспредела.